Вот с помощью какого любопытного рассуждения я, не оскорбляя собственного самолюбия, объясняю беззаботность батюшки в этом важном деле. Батюшка, хотя и не имеет на то оснований, смотрит на себя уже как на мужа Пепиты. И им начинает овладевать то пагубное ослепление, которое Асмодей или иной злой дух внушает супругам. В светских и церковных книгах мы часто читаем о подобных случаях, которые божественное провидение допускает, несомненно, в высших целях. Пожалуй, наиболее выдающийся пример — это ослепление императора Марка Аврелия. Обладая столь легкомысленной и порочной женой, как Фаустина, и будучи мудрым, проницательным философом, он ни разу не заметил того, что знала вся Римская империя. Поэтому в своих размышлениях и воспоминаниях он возносит хвалу и благодарность бессмертным богам за то, что они даровали ему столь преданную и добрую жену, чем вызывает смех своих современников и последующих поколений. А впрочем, в жизни часто случается, что высокопоставленные лица приглашают к себе в секретари и дарят благосклонностью тех, кому благоволит их супруга. Так объясняю я беззаботность батюшки, который не опасается найти во мне невольного соперника. С моей стороны было бы неуважением к батюшке, самонадеянностью и дерзостью, если бы я стал предупреждать его об опасности, которой он не замечает. Что я могу сказать ему? Что мне показалось, будто Пепита один-два раза взглянул на меня не так, как обычно? Но не было ли это плодом моего воображения? Нет, я не имею ни малейшего доказательства того, что Пепита желает испытать надо мной свою власть. Что же тогда я мог бы сказать батюшке? Что я люблю Пепиту и домогаюсь сокровища, которое он уже считает своим? Но это неправда. А если бы к моему несчастью и по моей вине это было правдой, как сообщить об этом батюшке? Лучше молчать, молча бороться, если искушение начнет всерьез одолевать меня, и попытаться как можно скорее уехать отсюда, вернуться к вам. 19 мая. Благодарю Бога и вас за новые письма и новые советы. Сегодня я нуждаюсь в них больше, чем когда бы то ни было. Проникшая в мистические тайны, святая Тереса признает, что страдания робких душ, смущаемых соблазном, велики. Но для таких тщеславных и самонадеянных, как я, разочарование в своей стойкости в тысячу раз мучительнее. Наше тело — храм Святого Духа. Если языки пламени лижут его стены, даже не воспламеняя их, стены покрываются копотью. Первое искушение подобно змеиной голове. Если мы не растопчем ее мужественной и уверенной стопой, ядовитая пресмыкающаяся поднимется и укроется в нашем сердце. Нектар мирских наслаждений, даже самых невинных, сперва нежен на вкус, но постепенно он превращается в желчь драконов и яд аспидов. И так не подлежит сомнению, и я уже не смею отрицать этого перед вами, она опаснейшая женщина, и мне не следовало с таким удовольствием смотреть на нее. Я еще не считаю себя погибшим, но я в смятении. Как жаждущий лань ищет путь к источнику, так моя душа ищет Бога. К Богу обращается она и молит дать ей покой. Она жаждет пить из источников его услад, чье быстрое течение оживляет рай, и из чьих светлых волн люди выходят белее снега. Но бездна бездну призывает, и мои ноги вязнут в тине, устилающей дно. Бездна бездну призывает — изречение из псалмов Давида. Здесь означает: одна беда рождает другую. Однако у меня еще остаются голос и дыхание, чтобы воззвать вместе с псалмопевцем: «Воспрянь, слава моя! Если ты прибудешь со мной, кто одержит верх надо мной?» Я говорю грешной душе моей, полной химерических вымыслов и неясных желаний, ее незаконных творений: «О, дверь Вавилона, опустошительница! Блажен тот, кто воздаст тебе за содеянное. Блажен, кто схватит младенцев твоих и разобьет о камень. умерщвление плоти, пост, молитва и покаяние. Вот те доспехи, в которые я облачусь, чтобы бороться и победить с помощью Бога.